Глава третья. Фестиваль. 5 сентября 1999 года. Саратов, цирк имени братьев Никитиных. Оля закружилась в закулисной суете, как только сделала шаг из своей гримерки в коридор. Переливчатый и шумный поток артистов привычно вынес ее в манеж, где шли последние приготовления. Оля несла реквизит, оберегая его от снующих туда-сюда артистов, булавы торчали под мышкой, в руках Оля тащила тяжелый вращающийся диск, который Сан Саныч изготовил специально для этого номера. На пути к манежу Олю несколько раз толкнули и задели, один раз так, что она чуть не уронила диск себе на ноги. Цирк полнился чужими людьми, которых Оля не знала. Под купол уносились выкрики режиссеров и их помощников. Мигал на манеже свет, желтый, белый, зеленый, осветитель настраивал аппаратуру. Под номер каждого артиста нужно было выставить свое освещение. Оля не нашла в манеже Сан Саныча, который взялся помочь ей на фестивале, и бросилась в холл. Там среди гардеробщиц и курток, танцевальных и цирковых детских коллективов Оля, привстав на цыпочки, искала парадно-выходной жилет Сан Саныча, тот, что с золотыми лацканами. Разноцветные одежды толпы Оле примелькались, и вскоре она перестала пытаться различить хоть одно знакомое лицо. Саныч поймал ее под локоть и вытолкнул обратно к служебному входу, когда руки у Оли уже совсем затекли от диска. Сан Саныч отобрал у нее ношу и, даже не пытаясь перекричать гвалт заполненного людьми цирка, за руку повел с собой. «Совсем худо?» — спросил Сан Саныч, закрывая за ней дверь каморки. Оля отрицательно замотала головой, но бросила взгляд на свои пальцы, искусанные за утро до кровавых заусенцев, и Сан Саныч этот взгляд заметил. «Это, голубушка, твой главный инструмент!» Он кивнул на Олины руки и полез в шкаф, заполненный сосудами. Охая и вздыхая, он опустился на корточки, открыл очередную створку и выудил, наконец, пыльную коробку с нацарапанным красной ручкой крестом. Ручка плохо писала и оставила на наклейке царапины и дырки. Порылся в коробке и протянул Оле пузырек и пластырь. Шипя от боли, Оля заливала измученные пальцы перекисью и заклеивала пластырем под строгим взглядом хранителя цирка. В каморке теперь стоял кислый и стерильный запах медицинского кабинета, и Сан Саныч взялся открывать заветный люк, ведущий на купол, чтобы немного проветрить помещение. «Боишься?» — спросил он у Оли, когда вернулся и сел на стул напротив нее. Оля пожала плечами. Внутри у нее множество маленьких гномиков било в маленькие молоточки. Она слышала стук своего сердца и не попадала в этот ритм, слишком он был быстрым. Стоило ей попытаться успевать за ударами, как она сразу чувствовала себя опоздавшей на скорый поезд с невозвратными билетами. «Думаешь, это твой единственный шанс?» Признаваться в слабости Оле хотелось меньше всего. «Но...» Сан Саныч наседал и требовал, он умел это лучше Огарёва, практика работы с молодыми артистами у него была явно обширнее, от передвижных цирков до цирковых труп времен Великой Отечественной в Ленинграде. «А если я уроню булаву?» — Оля осипла от переживаний и теперь говорила не своим, каким-то басовитым голосом. «Значит, продолжишь жонглировать и поднимешь, как будешь готова». Оля заерзала на стуле, сквозь потайной люк с купола в комнату просачивался ветер и запах воды. Гномики с молоточками замедлились, стук сердца стал размереннее, и Оля смогла глубоко вздохнуть. «Саныч», — спросила Оля шепотом, — «а темнота придет без Огарёва, как думаешь?» Сан Саныч взял одну Олину булаву, невысоко подкинул ее. Булава перевернулась в воздухе и поймал. «Она и не уходила, Оля. Понимаешь меня?» Сан Саныч поджал губы. «Хотя по мне, так лучше убиралась бы насовсем». И он отвернулся. До представления они больше не говорили. Сан Саныч только медленно кивнул ей, чуть приподнимая для нее полотно занавеса. Оля проскользнула под его рукой и тут же увидела, как свет прожекторов окрасил ее пальцы в насыщенный фиолетовый. В манеж Оля выходила скованно и несмело. Ноги одеревенели, мышцы болели от одной только мысли о работе. Она пыталась размеренно дышать и не смотреть в глаза жюри. Заныла скрипка, тут же за ней другие инструменты пустились в ритм фокстрота. И Оля поднялась на вращающийся диск. Зал был полупустым, работалось легко, Оля вскоре совсем перестала замечать импровизированную ложу, огороженную ленточкой, в которой две серьезные дамы с пышными прическами и двое не менее серьезных мужчин в галстуках записывали что-то в блокноты, перешептывались и сдержанно жестикулировали. Диск под ногами сразу стал крутиться в нужную сторону. И Оля, поворачиваясь на нем лицом к фаргангу, успевала заметить, как в самом дальнем углу у кулисы спрятался Сан Саныч. Он кивал ей на каждую пойманную и снова запущенную в воздух булаву. Притоптывал ногой, когда музыка нарастала, замирал, если ему казалось, что булава взлетела криво или была плохо подкручена. Такую тяжелее поймать. Пробегающие мимо ассистенты меняли на Оле боа разных цветов, пока она выдыхала и меняла булавы одного цвета на булавы другого, утрированными движениями примеряли на нее модные пиджаки и предлагали шелковые шали. Когда музыка стихла и Оля под шорох блокнотов жюри поймала последнюю булаву, а диск под ее ногами замер, из-за фарганга выбежал инспектор манежа. «Ольга Куркина и ее дом моды», — объявил он. Оля поморщилась, заслышав свое полное имя, поклонилась, собрала булавы и упавшая с шеи боа и вышла из манежа, ассистенты укатили за ней диск. Она почувствовала, как от легкого сквозняка мягко ложится на плечо локон с ее прически. Она чуть повернула голову, за плечом мелькнуло серое облачко и тут же растаяло. Оля прислушалась. Сердце больше не колотилось, а дыхание было тихим, как во сне. Оля собирала реквизит за кулисами, когда на нее налетел Сан Саныч. «Не уронила!» — тихо смеялся он, отбирая у нее боа и булавы, чтобы помочь донести до гримерки. «А вот и не уронила ни одной!» Оля улыбнулась, собираясь поблагодарить хранителя цирка за помощь, но не успела. Взгляд ее зацепил седой гражданин. Прихрамывая и опираясь на трость с золотым набалдашником, он стремился прорваться к Оле и Сан Санычу, ловко лавировал между артистами, которые кучковались группками и шепотом обсуждали предстоящую работу. «Оля!» — окликнул незнакомец Олю. «Вы Оля!» Незнакомец говорил с акцентом, проглатывая звук «г» и выговаривал «л» так звонко, что вместо «Ольги» получалось «Оля». Оля повернулась к седому гражданину только на второй раз, приложила палец к губам, шикнув на него, как когда-то шикал на нее наставник за громкие возгласы за кулисами. Кивнула, соглашаясь с тем, что да, Ольга — это она, и Оля — тоже она, поманила незнакомца за собой, и от нее не укрылось, как Сан Саныч неодобрительно провожал их взглядом, как сплюнул на пол и прошептал что-то себе под нос. «Уведут ведь за границу», — бормотал Сан Саныч, волоча за собой целый ворох боа. Со стороны казалось, будто он поймал страуса и теперь тащит его на себе. «Уведут!» И Сан Саныч заковылял по коридорам цирка вслед за Олей и гражданином с тростью, удивляясь, что тот, даже хромая, передвигается резвее него.